Он осторожно огляделся по сторонам и заговорщицки подмигнул мне. «Послушай, приятель, я открою тебе секрет. Тут замешана женщина. Как ты думаешь, неужели же человек за всю жизнь не заработал на клочок земли, чтобы он мог назвать его своим, спать по ночам на собственной кровати и иметь под боком жену для комфорта? Мне надоело пахать морские волны и собирать кровавую жатву. Я повидал на своем веку все моря и вдосталь нахлебался в них соленой водички. 5000 гиней — это всего лишь кроха от моей доли погребенных сокровищ, и я оседаю на берегу. В Кенте у меня на примете есть маленькая ферма с коровками и вишневым садом». Я не выдержал и рассмеялся. Он явно переигрывал. Лживость его разглагольства не была очевидной с самого начала. Но представить себе этого бродягу с грубыми, мозолистыми руками и таким же огрубевшим сердцем, только что хваставшего потоками пролитой крови, мирно доящим коров и собирающим вишни в саду, было для меня слишком сильным испытанием. Лицо пирата побагровело от внезапной ярости. «Чума тебя побери!» — самодовольный зубоскал, — закричал он. «Да это предательство! Где Сэм? Я не скажу больше ни слова, пока не потолкую с ним». «Вы и так сказали уже слишком много», — возразил я, задетый за живое его хвастливыми угрозами. «Об окончательных условиях вы договоритесь с сэром Ричардом, но отправиться с нами в плавание вам все равно придется». Его рука потянулась к ушаку, и я краем глаза оценил расстояние до рукояти, висевшей на стене рапиры. Пистолет его меня не тревожил. Кремниевый замок, несмотря на последнее усовершенствование, благодаря которому кремень крепился на курке, а не на запальной планке, действовал слишком медленно для человека, привыкшего быстро парировать удары. «Я видел, как Тауни бросил вам кольцо», — сказал я. «И что из того?» «Я стоял рядом, когда вы поймали его, и я помешал вам совершить ограбление там, под аркой, в тумане. Вы там напали на племянника сэра Ричарда». «Ловушка!» — взревел Фентон, вскочив на ноги. «Пусть меня проглотит дьявол, если я не подозревал этого». Он отпрыгнул назад с мягкой кошачьей легкостью и проворством, словно из грубого и неповоротливого быка внезапно превратился в пантеру, гибкую и ловкую. Рука его метнулась к поясу почти неуловимым для меня движением, и я, вскочив со стула, едва успел схватить рукоятку рапиры и быстро обернуться. Пират бросил взгляд на окно, наметив себе путь для отступления, и, резко взмахнув рукой от локтя, швырнул в меня нож. Я низко нагнулся, упершись для равновесия рукой в пол, и отмахнулся рапирой от серебристой молнии, летевшей на меня, точно стрела из лука. Лезвие рапиры со звоном столкнулось в воздухе с ножом. Более легкое оружие, поддавшись, упало острием вниз и, дрожа, воткнулось в столешницу в тот самый миг, когда я спрыгнул вперед. Фентон выхватил пистолет, но я его опередил. В его глазах мелькнуло понимание того, что в следующее мгновение он будет приколот к стене, как таракан. Я сделал выпад из третьей позиции, так как не желал убивать гусыню, которая еще не успела снести нам золотые яйца. Он отпрянул, пытаясь прикрыться от меня пистолетом. Однако лезвие моей рапиры неожиданно подскочило вверх, пройдя мимо цели. Дверь из библиотеки внезапно распахнулась, и сэр Ричард со шпагой в руке, сопутствуемый Саймоном, вошел в комнату, успев отпарировать мой выпад. Саймон трясущимися пальцами сжимал пистолет, хотя твердый и проницательный взгляд его, подернутых блестящей поволокой глаз, свидетельствовал о том, что если робость и была привычной чертой характера этого человека, то мозг его постоянно находился под контролем. Сэр Ричард повернулся к Фентону, который угрюмо стоял, опустив пистолет и прижавшись к деревянной стенной панели. «Ну-с», — милейший!»